Глава 20. Через секунду я оказался возле постели больного. Тот факт, что Соверс очнулся и заговорил, меня не очень-то и обрадовал, но что поделать, случаются чудеса. После моего переноса в прошлое я уже, наверное, ничему в жизни не удивлюсь. «Как вы себя чувствуете?» Я бегло осмотрел Соверса. Кроме того, что он заговорил, визуально других изменений не было. Он все так же был парализован. «Помоги мне, Сидор!» Соверс на мой вопрос не ответил. «Помоги!» «Чем вам помочь?» Речь бывшего начальника экспедиции была невнятная, я с трудом его понимал. «Револьвер! Дай мне мой револьвер! Он где-то рядом должен быть в моих вещах!» Соверс, захлебываясь и путаясь в словах, в этот раз выдал целую фразу. Я снова с трудом его понял. «Не хочу так!» «Револьвер?» Я вытащил из-за пояса то, что просил Соверс, так как теперь постоянно даже на зимовье с оружием не расставался. «Этот, что ли?» «Отдай!» Соверс аж взвыл. «Я-то могу отдать», — сказал я, хотя, естественно, отдавать ствол Соверсу не собирался. «А вот вы как с ним справитесь? Руки двигаются? Ничего у вас не выйдет. А помогать в этом деле вам никто не будет». Из глаз Соверса потекли слезы. Полупарализованное лицо застыло в жутком оскале. «Убей меня!» «Нет, не для того я вас спасал». Я отрицательно покачал головой. «Вы пришли в себя, и это уже хорошо. Лучше, чем мы могли рассчитывать. Вы несколько месяцев пролежали как овощ, как живой труп. А сейчас, по крайней мере, вы можете связно мыслить и даже хоть как-то говорить. Это чудо! Без лечения, без реабилитации. Не теряйте надежду. Возможно, восстановятся и другие функции организма. Следующим летом придет корабль, и мы отправим вас домой, а пока попробуем заняться вашим лечением тут. Утром парни проснутся, и мы начнем с зарядки. Мы вместе постараемся восстановить подвижность пораженных частей тела. Я, конечно, не врач, но думаю, это может помочь. По крайней мере, хуже не будет. Будете играть каждый день в шахматы, чтобы и мозг по возможности восстановился. Мы придумаем что-нибудь. Не вздумайте сдаваться. До выхода экспедиции еще много времени. Я лично вами займусь». «Ты!» Соверс смотрел на меня налитыми кровью глазами. «Почему ты?» «Ясно. И как давно вы в сознании?» Я внимательно посмотрел на американца. «Давно!» Короткие одиночные слова у Соверса получалось произносить довольно четко. По крайней мере, куда как лучше длинных фраз. «Понятно. Вы в курсе последних новостей, просто не могли ничего сказать». Я присел на край нар Соверс. «Почему я?» «Даже не знаю, как так получилось, если честно. Вы вышли из строя, Томас хотел вас убить, и парни сами с ним разобрались. Чарли ученый и не может командовать, а я... А я единственный тут, кто хоть что-то знает про Север. Я не рвался в начальники, так решили ваши люди. И раз уж так вышло, то я доделаю то, что вы начали». «Экспедиция стартует, как и планировалось, в феврале. У нас уже почти все готово. Осталось переждать полярную ночь». Когда я говорил, я понял, что объяснялся я зря. Мой собеседник меня уже не слышал. Соверс спал тяжелым, беспокойным сном. Видимо, усилия, которые он приложил, чтобы сказать мне то немногое, что успел, дались ему с огромным трудом и вымотали и без того ослабленный организм. Тяжело вздохнув, я поправил одеяло больному и вернулся к окну. Никого будить из парней, чтобы поделиться новостью, я не стал. Пусть спят. Со сном у нас и так проблемы. А это может и до утра потерпеть, тем более, что мне надо было обдумать сложившуюся ситуацию. Итак, Соверс очнулся. Он вполне вменяем, хотя и путается в мыслях. Говорить он может с большим трудом, а двигаться не может вообще. Совершенно ясно, что пользы от этого мне никакой, а вот вреда может быть много. Именно Соверс набрал всю эту команду, и каждый из членов экспедиции, кроме меня, ему чем-то обязаны. Что будет, если он начнет отдавать приказы и распоряжения? Что будет, если его слово будет противоречить моему? Кого завтра будут слушать парни? Не знаю. Я командую этими людьми на птичьих правах, а тут объявляется настоящий начальник. Что теперь делать? Придушить Соверса подушкой, пока все спят? Это сделать легко. Он не сможет оказать сопротивление. Он даже пикнуть не успеет. Тем более он хочет смерти и просил меня его пристрелить. Жаль только, что он действительно не сможет этого сделать сам. А завтра я скажу всем, что он помер от своей болезни, и мне поверят безоговорочно. И все проблемы решены. Стоит только убить. Эта мысль мгновенно и прочно засела в моей голове, обретая контуры и детали. Убить Соверса, и все будет как прежде. Никто не узнает, что это сделал я. Решительно отложив нож в сторону, я направился к Соверсу снова и выдернул из-под его головы подушку, отчего он даже не проснулся. Я положил ее на лицо своего давнего врага. Пару минут, и все будет кончено. Через несколько секунд подушка летит в сторону, врезается в стену и мягко падает возле печи. Я не могу. Соверс так и не проснулся, хотя и начал задыхаться. Он беспомощен, как ребенок. Я не могу его убить. У меня дрожат руки, сердце выпрыгивает из груди, адреналин затуманил разум. Я не убийца. Будь что будет, но убивать я никого не буду. Все, чего я добивался, к чему шел с таким трудом, подвергая свою жизнь опасности, завтра может рухнуть, и мне плевать. Я не могу переступить через себя. Я вышел на улицу в ночь в мороз и закурил позаимствованную у Ричарда трубку, ту самую, которую он недавно вырезал из моржового бивня. Крепкий табак резанул горло, и я закашлялся. Как они эту дрянь курят? Пофиг, мне надо успокоиться и остыть. Я ведь едва не совершил непоправимое. Я раньше не верил в Бога и в чудеса не верил, а вот теперь верю. Я попал сюда по чьей-то воле, а значит, есть высшие силы, которым плевать на законы физики и Вселенной. Мне за это время выпало столько испытаний, сколько я в своем времени за всю жизнь бы не перенес. Но мне везло. Везло, и я всегда спасался, а иногда спасал и других. Как будто невидимый ангел-хранитель сидел у меня на плече. Я сам святым не был, но до этого момента совершал только хорошие поступки. В самые отчаянные моменты я всегда верил в то, что все будет у меня хорошо. А вот в тот момент, когда я положил подушку на лицо Соверса, у меня как будто переключатель в голове щелкнул. Мне стало совершенно ясно, что если я его убью, то все будет плохо. Очень плохо. Мне как будто знак дали. Черт с вами. Я вытряс на снег так и недокуренную трубку и, подняв голову к небу, посмотрел на надоевшее уже северное сияние. Не знаю, какие у вас на меня планы, но будь по-вашему. Утром я, как дежурный, разбудил всех в положенное время, но в этот раз от установленного графика отступил и велел сразу после гигиенических процедур никому не расходиться. Обычно завтрак у нас начинался через час после подъема, и пока Адам его готовил, каждый занимался своими делами, готовясь к основной работе. Сейчас же, чтобы поделиться новостью до приема пищи, я решил не откладывать. Удивленные изменениями устоявшегося порядка, полярники собрались за обеденным столом и терпеливо ждали моего слова. «Так, братва, мистер Соверс очнулся». Я не стал тянуть кота за подробности. В единственной жилой комнате зимовья немедленно поднялся гвалт из голосов. Все заговорили одновременно, и тут же возле нар Соверса выстроилась плотная стена членов экспедиции. Соверс уже не спал, это я проверил в первую очередь перед тем, как собирать команду. И сейчас он с трудом о чем-то говорил с Чарли. Я даже не стал подходить к начальнику экспедиции, а сообщив новость, тут же собрался и ушел к собакам. Теперь от меня почти ничего не зависело. Решение о дальнейшей судьбе экспедиции и моей в ней роли должны были принять другие люди. Не торопясь, я обошел каждую собаку в своре, кормя животных и дольше обычного, лаская псов и осматривая их на предмет раны болезней. Собаки меня успокаивали. Вот преданные и надежные друзья, которые никогда не предадут и готовы отдать за меня свою жизнь. Никаких интриг, предательств или сюрпризов. Для собак я всегда вожак, хозяин, единственный на земле, как бы я к ним ни относился, хоть наказывай и хоть ласкай. Мне с ними было хорошо и спокойно. «Сидор, но где ты ходишь?» Меня отвлек Ричард, который вошел в снежную пещеру, что служило моей своре домом. «Завтрак остывает, никто без тебя не садится. Парни ждут распределения на работы». «А что, Соверс не распределил?» Я, конечно, вел себя как обиженный ребенок, но удержаться от этого ехидного вопроса не смог. «Он тоже ждет. Ты ему обещал какое-то новое лечение. Да и слаб он, едва несколько слов сказал и устал. Что с тобой вообще происходит? На тебе лица нет». Ричард обеспокоенно осмотрел меня с ног до головы. «Ты не заболел?» «Я здоров», – буркнул я, даже не делая попытки выйти из пещеры. «Я не голоден. Садитесь есть без меня. Кому и что делать, вы все знаете, не маленькие. Скоро вернусь и займусь Соверсом, так ему и передай. Все, иди». «Хорошо, передам». Ричард еще раз подозрительно на меня глянул и послушно скрылся с глаз. «Ходят тут всякие, работать мешают, бездельники!» – прошипел я вслед ни в чем не повинному лыжнику. «Всюду этим янки нужно свой нос сунуть!» В зимовье я вернулся только через час. Большая часть команды уже покинула домик, занявшись своими служебными делами. Метеорологи ушли снимать показания с приборов, Льюис и Джо чинили конюшню, остальные чистили снег с проходов к складам или ушли на охоту. Когда я вошел, только Адам, который мыл посуду, парализованный Соверс и Чарли, сидящий на его кровати и показывающий ему какие-то бумаги, были в домике. На столе напротив моего места на столе стояла миска с холодными бутербродами и едва теплым уже остывшим какао. Не говоря ни слова, я молча сел есть. Закончу с едой, сделаю Соверсу зарядку, скажу Адаму попробовать поиграть с ним в шахматы и свалю на охоту. Сил моих нет тут сидеть среди этих рошей, ведь главное, никто из полярников и виду не подал, что я тернибос, а такой же, как и все, разнорабочий. Тактичные суки. «Сидор!» Едва я закончил есть, меня окликнул Чарли. «Вы не могли бы подойти?» «Ну?» Невежливо спросил я, подойдя к кровати Соверса. «Сидор, я понимаю, что у вас много дел, но уделите нам, пожалуйста, пару минут». Чарли, как всегда, вежлив. Что людей стрелять идет с улыбкой на лице и извиняясь за неудобство, что бывшему временному боссу просьбу настоящего начальника передать. «Я слушаю». Я присел на табурет рядом с кроватью. «Я зачитал мистеру Соверсу отчет о том, что мы сделали». Чарли потряс своим дневником, в котором наиподробнейшим образом записывал все происходящие на станции события. И мистер Соверс в восторге. «Это как это ты, Чарли, определил, в восторге он или нет?» Я ехидно усмехнулся. «У него паралич, и если он хрипит, это не значит, что он захлебывается от восторга. Вполне возможно, что он тебя послать хотел по матушке, но не смог сказать фразу и захлебнулся слюнями от возмущения». «Сидор, твой черный юмор тут неуместен!» Чарли аж рот открыл от возмущения. «Благодаря твоему лечению мистер Соверс не только очнулся, но и говорит вполне сносно». «Ну да, я такой врач от Бога!» Скромно потупил я глаза. Если честно, я к Соверсу вообще не подходил с тех пор, как разоблачили Томаса. Все мое лечение заключалось исключительно в заботах о моем комфортном проживании рядом с тяжело больным человеком, который иногда гадит под себя. Оттого-то я тщательно контролировал, чтобы Соверсу вовремя меняли белье и мыли, переворачивали сбоку на бок для избежания пролежней, ну и активированный уголь я ему давал, чтобы он не портил воздух в помещении. Ну, в общем, лечил как мог. «И с этим сложно спорить», — согласился со мной Чарли. «Именно так. Ты нас всех спас, а некоторых по несколько раз. Но я не об этом, хотя еще раз с удовольствием подчеркну твои таланты. Так и мистер Соверс теперь почти в строю твоими усилиями. Я верю, что скоро он вылечится окончательно». «Поцелуй меня в спину», — возмутился я, не дав договорить лейтенанту. «Не понял?» — Чарли аж задохнулся от удивления. «Ты тоже издалека заходишь. Ну говори уже, чего ты меня звал?» «Мистер Соверс, как я уже и говорил, в восторге. Подготовительная часть выполнена на отлично». Чарли вздохнул и все равно повторился. «Я довел до него цепь событий, которые привели нас к этому дню, и обосновал ему свое решение передать тебе командование. В целом, мистер Соверс согласился с моим решением, однако так как он почувствовал себя лучше, то снова принимает на себя руководство. По понятным причинам он не сможет лично возглавить поход, но подготовку к нему теперь берет в свои руки. Теперь среди нас есть хотя бы один опытный полярник, и наши шансы на успех повышаются в разы. Мы с тобой назначены его заместителями. Я по научной работе, а ты как ответственный за организационные вопросы экспедиции. Также ты остаешься врачом и биологом. Мистер Соверс высоко оценил твою идею с закладкой складов и то, как вы это организовали. Здорово, правда?» «Да, зашибись», — криво усмехнулся я. «Мои худшие опасения подтверждались. Контракт переподписывать будем? У меня их уже целая коллекция. А, да, еще вопрос. Поход тоже мистер Соверс возглавит. Пусть говорит, не стесняется». «Сидор, ты же прекрасно знаешь, что мистер Соверс, даже если ему станет лучше, идти в экспедицию не сможет. Опять твои шуточки!» Чарли закатил глаза, как девка. «Состав экспедиции мистер Соверс определит позже, когда полностью ознакомится с делами. Я ему уже показывал наши планы. Он сказал, что состав надо менять. Я не совсем понял, кого и по каким причинам. Мистер Соверс устал, и нам пришлось прервать разговор. Но в любом случае, он более опытный в этих вопросах, чем я или ты. Он также про лошадей спрашивал. По его словам, если идти по льду, то они будут быстрее и выносливее собак. Использование их Томасом на леднике он так же, как и ты, признал большой глупостью. Собаки пойдут со вспомогательной группой, а потом вернутся к зимовью. В общем, организацию похода он берет в свои руки, хотя с нами и не пойдет. Так, я сделал вид, что задумался, но я был на грани и готов был взорваться от любой искры. Одним росчерком пера все мои труды засунули в самую глубокую задницу. Лошади у нас осталось 4, если не брать сани, идти налегке верхом, да еще и каждый раз отрезать у коня по одной ноге раз в 4 дня, то мы галопом домчимся до цели и вернемся назад. Ты звезданулся? Чарли, ты же сам уже довольно опытный. В конце февраля еще не будет достаточно длинного светового дня, а лошади не могут, так как собаки, ориентироваться в темноте. Если собака упадет в трещину, что не раз уже бывало, мы легко ее вытащим, а лошадь мы вытащить не сможем. Мы идем по льду. Если сани попадут в полынью, собаки выберутся сами, а лошади нет. Наконец, мы не сможем кормить лошадей друг другом, если прижмет. Лошади не помогут нам отбиться от медведей. Большей глупости, чем вы придумали за какой-то час, я не могу себе и представить. Чарли выслушал меня молча. Он только беспомощно развел руками и кивком головы указал на Соверса. Я поневоле перевел взгляд на своего пациента и встретился с ним глазами. В взгляде Соверса читалась усмешка и превосходство. Большой босс мстил мне за свою временную слабость, которую показал мне ночью, а возможно, и я в этом почти уверен, он желал нам провала. Если первым будет не он, тогда никто. Я его пожалел, а он решил всех нас убить.